Красная армия и коллегия магов – это фактически отдельные, постоянно грызущиеся с друг другом и в то же время хорошо выполняющие свои функции по многоуровневому контролю населению эргопнизации. Все недовольные практически моментально улетают в Сибирь строить БАМ или поднимать целину, где на сотни километров только один поселок на 300 зэков и 50 вооруженных надзирателей. В таких условиях не побунтуешь и точно уж не организуешь революцию. А простые рабочие уже давно наладили широкую сеть доносчиков, как работающих на магов, секретарей и НКВД. А армии вообще не стоит упоминать, ибо те используют устав, чтобы лезть друг другу по головам, превращая ее в настоящий гадюшник, но при этом работающий быстро, эффективно и с особой жестокостью, подавляя все, что грозит идеям социализма. Мапатис сбежал из Пинтоса очень вовремя, ибо его как раз тщательно завоевали и зачистили все эти цепные псы социализма, превратив его в фактически пустой город, а затем заселив заново переселенцами с особо выдающимися личностными качествами взамен на репрессированное оригинальное население, что теперь пасет овец в степях Херсонщины и поднимают целину в Казахстане. Также секретариат справился с задачей и нашел таки Уральские горы, которые до этого по какому-то недоразумению назывались горами костей. Теперь скоро миллионы жителей Брааваса и прочих недовольных социалистам мразей отправятся в шахты добывать руду и прокладывать сеть железных дорог для паровозов, которые пока еще даже не построены и были только на чертежах. Кроме Мапатиса начали свои подозрительные движения и мизинец, женившись на Лизе Аренна, также Ренли и Станис Баратионы неожиданно начали восстание под предлогом того, что Серсия нарожала бастардов от Джоффри. Ох, блядь, чует мое сердце это, нет, не удержал язык за зубами и спизнул лишнего какой-то мрази вроде Киетилин, или это Питер Би, лишь воспользовался наработками своего наставника Джона Арена, который, расследуя родство своего сына с Бейлишем, нечаянно открыл страшную правду про Джоффри и остальных выблетков Джейми и Серси. Короче, жизнь не становится легче. Я выиграл всего каких-то годика два, но война все же разразилась. Хорошо, что я уже не бастард и ни хрена не с голой жопой на валерийские мечи пойду на эту самую войну. 30. Все началось весьма неожиданно, но все так же предсказуемо. Станис восстал, объявив Джоффри и всех детей бастардами, и на его стороне была половина всех лордов штормовых земель, а также весь королевский флот. Сделал он это не просто так, ибо Тейвин уже пару месяцев хотел отжать этот самый флот своему младшему брату Кивану. Но вот очень вовремя Станису попали в руки пара писем, в которых описывались новости о том, что Джейми, не особо стесняясь, трахал Серсию в Красном замке, и не только Джейми, ибо и тот самый Лансель, что наливал Роберту, пока тот не нахуярился в говно и не был запорот кабаном, тоже регулярно ночевал у Серси, а он ее двоюродный брат. В общем, были свидетели из числа слуга больше Станису, и не нужно поводов, чтобы объявить всех детей Серси незаконными королями. Следующим устроил цирк Ренли, которого на это подначивал его любовничек Лорастерил. Этот петушок не был таким же ебанутым, как Станис, который просто спать не может и кусок в горло не лезет, пока кто-то в его землях ходит ненаказанным за свои преступления. Справедливость и закон для него важнее всего, и все, кто против, становятся его врагами. Вот и Ренли тоже стал его врагом, как только поперед брата полез на трон, решив подвинуть непопулярного старшенького. И шансы у Ренли были высоки, ибо на его стороне не только другая половина штормовых земель, но и вся армия простора, это около 60 000 человек. Эпическая цифра по меркам Вестероса, ибо даже у ланнистеров, которые золотом срут, максимум 30 000 человек в золотых плащах. Все потому, что простор – это житница семи королевств, и прокормить такую армию для них не напряжно, ибо им за зерно платит не только Север, но с десятки других королевств. Главный конкурент простора в этом деле – только речные земли. Вот только почему-то они ни хрена не торгуют с Севером, несмотря на то, что нет, женился на Киетилин Талли, дочери грандлорда речных земель. Все потому, что эти мудаки завышают цены для северян так, что дешевле закупаться у простора, который фактически на другом конце материка. В общем, по Баратионам пока все, но вот под шумок от назревающей войны активизировались всякие кальмары и начали свои набеги на западные земли, что оттянули войска в королевскую гавань, чтобы отбиваться от возможных атак Станиса с Мари Ренли с простора. Тем временем дозор на стене притащил Ниду Старку живого вихта, и тот забил тревогу и начал собирать войска для того, чтобы воевать короля ночи, но естественно его все с такими сказочками нахуй слали, ибо возиться за корону веселее, чем морозить яйца на стене. Бейлиш тем временем решил встать на сторону Станиса и повел под его знамена лордов долины, ибо кто-то слил новость о том, что именно он слил новость о том, что Джоффри бастард. Естественно, это был я. Ибо нехуй, блять, с умным довольным ебалом сидеть на заборе и хихикать, если ты насрал мне в кашу. Я еще приберег разрывную новость о том, что он убил Джона Арена ядом, чтобы скрыть своего бастарда от Лизы Арен. Тем временем я также беззастенчиво сдал Тайвину Ланитеру то, что ранее некий Иллириам Апатис неоднократно был замечен при общении с Варисом, а сейчас этот бородач спонсирует некого визириса Таргариена, который гостит в Дорне у Мартилов. В общем, Станис был просто в ярости нахуй. Недолго думая, он договорился с речными землями на союз против Ринли Баратиона, и те атаковали простор с тыла, отвлекая Ринли, пока Станис сжег зеленым алхимическим напалмом все корабли Станиса в Черноводной. В этот раз из-за того, что он не отвлекался на вражду с севером, все получилось относительно просто, и вскоре Ринли отсосал так, как никогда до этого в жизни, а я при этом проспонсировал все это своим золотом, которым Джоффри щедро купил кучу наемников для разорения простора. Мне было очень просто договориться о том, чтобы земли простора в итоге после победы достались мне. Для этого всего-то и нужно было пихнуть Тайвину и Джоффри два валерийских полных доспеха. И когда ранее я упоминал, что за валерийский доспех можно купить королевство, я, кажется, предсказал судьбу. В общем, наемники прошли огнем и мечом по всему простору вплоть до штормовых земель и вырезали всех с особой жестокостью, особенно не щадили лордов, а тех, кто выжил, отправляли по моей просьбе поголовно на стену, а их титулы упраздняли как изменников, а всех женщин отправляли в монашки. Огромные плодородные земли простора, даже потеряв половину своего населения, все еще превосходили по населению все остальные отдельно взятые королевства, но была проблема в том, что они оставались оплотом мистеров и семибожников. И это мне ни хрена не нравилось, ибо это должно стать моей землей и подавлять постоянные восстания, организованные против магов и одичалых старобожников, я не хотел, потому под шумок мои маги воздуха просто выкачали весь воздух вокруг цитадели мистеров, убив всех, кто был внутри, и вынеся подчистую всю библиотеку этого места, прежде чем маги огня его сожгли. Занялась этим Дейенерис, узнав от меня слух, что мейстера вместо того, чтобы лечить драконов Таргариенов, подмешивали им в еду отраву, отчего они и вымерли около сотни лет назад под конец в росте, едва превышая собаку. С местным религиозным центром поступили еще проще, расколов под ним землю магией земли и заставив весь храм провалиться под нее. Курировал этот проект главный маг земли всея Советского Союза Джанга, ибо нехуй урожать южному централу, попивая сок у себя в квартале, сучки. Уничтожив головы и основы этих организаций, я уничтожил все их влияние, а истребив дворянские роды, я лишил их шанса восстановиться. Короче, простор теперь идеальная почва для расширения моих картофельных полей и ферм колхозов. Ринли и Станиса почти дожали, так что самое время подлить бензина в костер войны, и я слил дарнийцам новость о том, что ланнистеры знают, что они сговорились с Визерионом и даже рады поводу устроить им бурю в пустыне и второй простор. А также я слил новость лордам долины о том, что Лиза Рен сама отравила своего мужа Ида, с которой дал ей бей лишь, чтобы спасти их бастарда от гнева Джона Арена. Вброс говна в вентилятор привел просто к феерическим результатам, которых не ожидал даже я. Неожиданно остатки сил Ланнистера получили подмогу от долины, что казнило Бейлиша и Лизу Талли. Но при этом они вызвали ярость грандлорда речной долины, который вступил в войну против долины, что убила его дочь. Ринли и Станис временно объединились с Дорном и атаковали Тайвина, пока долина грызлась с речными землями. Кажется, Кителин что-то там пищал о том, чтобы Нет помог ее отцу отомстить за сестру. Нет вовсю держал осаду против белых ходоков на стене, а северяне и вовсе хуй клали на речные земли, ибо отказали им в помощи против набегов людоедов, тинов и вихтов. В общем, рыжая соснула хуйца, и война превратилась в мясорубку все против всех. Меня с моими людьми тоже что-то там хотели запрячь воевать, но я слал отряды наемников, тратя презренный валерийский золотой и серебряный запас, попутно раздавая кредиты и скупая у Тайвина и Джоффри еще не завоеванные земли врагов короны. Кусочек там, и уже больше 30% вражеских земель у меня в кармане, и вполне почти ничего мне не стоили, кроме тонн мертвого металла. Тем временем более важный актив в виде живой рабочей силы начал еще более густым потоком течь из Севиза за стеной. То, что ходоки начали пополнять армию за счет одичалых, простимулировало даже самых упертых козлов валить куда только глаза смотрят, и их быстро интегрировали в мои поселки в Шепоте. Тем временем один за другим Станис и Ринли вместе с остатками Тирилов отправлялись в могилу, а за ними и все лорды долины, прихватив с собой Эдмура, Хостера и Бриндина Талли. Даже фрии вынуждены были принять бой и потеряли половину своих потомков, хотя их все еще было больше полусотни только прямых наследников старого Уолдера Фрия и его сыновей и внуков. И естественно часть речных земель мне продал Джоффри ради финансирования войны. Не прошло и 2 лет, как все как-то неожиданно закончилось, и у меня на руках остались документы на владение всем простором и приличными кусками плодородных территорий штормовых и речных земель вместе с побережьем Ускаргомаря долины. Также мои мероприятия по эвакуации одичалых и то, что мои земли были не затронуты войной, позволило мне найти лишние рабочие руки для создания новых поселений на моих новых землях. Большинство одичалых, что давно жили в моих землях, были уже достаточно образованы и уверены в своих навыках, чтобы собрать себе бригады, которые решили попытать удачи и воспользоваться новыми возможностями на новых землях. И вот они, взяв мешки картохи и семена помидор, распространились по всему простору и соседних моих владениях. Война сильно разбросала прежнее население местных жителей, и они в основном выживали в лесах, промышляя охотой, браконьерством и разбоем. Также была хуева туча дезертиров всех мастей и расцветок, жить было откровенно хуево всем, кроме одичалых, которые уже привыкли жить в еще худших условиях за стеной. Они быстро вычистили все земли от биомусора, а те, кто не биомусор, быстро влились в их тусовку и стали перенимать культуру и образ жизни колхозников. Были проблемы с особо фанатичными последователями семерых, но они, как всегда, решались мордобоем и поножовщиной с забрасыванием камнями всех виновных и неверующих в старых богов. В общем, проблемы с вероисповеданием решались быстро и на месте, потому вскоре этих проблем просто не стало, зато люди стали очень толерантными и терпимыми к варварской вере одичалых. Также была огромная проблема того, что одичалые нихуя не признавали себя сервами, то есть колено преклоненными, ибо не давали клятв никакому королю. Но так как я держал все поставки продовольствия и рынки сбыта продукции колхозов в своих руках, эти шакалы против меня, если выступали, то очень быстро их ставили на место свои же люди поумнее. Потому все проблемы с тем, что одичалые это свободные люди, были только у всяких лордов, которые не могли сидеть у себя в ебенях и лезли на мои земли, и когда они врубали что-то типа «я лорд, а вы все чернь поганая», ну нередко таких закидывали камнями насмерть, а если те сопротивлялись и резали моих людей, то их потом нарезали на куски наемники, а их семья или платила компенсацию семьям убитых, или мих нахуй вырезали наемники, и их земли при полной поддержке Джоффри и Тайвина становились колхозными. Вообще Тайвин на удивление осторожен и живуч. Я думал, он сдохнет, как и все остальные, но или мои деньги все порешали, или что-то еще, но в итоге выжили вообще из схватки только Ланнистер и Мартил, и последние только потому, что они нахуй никому не надо с их ебучей пустыней. Просто вырезали все их войска и даже не посмотрели в их сторону второй раз. Сейчас по факту южнее перешейка только я и Тайвин владели всеми землями помимо королевских, что принадлежали Джоффри. Конечно, были одинокие островки феодализма с лордами, что выступили на нашей стороне, и выжил хотя бы один их потомок, но мой старый друг Тайвин постепенно устранял это недоразумение и приводил все к общему знаменателю. Конечно, существовал риск, что он и на меня разинет пасть, но я и он трудились в одном направлении, и это не имело для нас смысла. Тайвин, как и я, начал строить колхозы и продвигать в народ векселя и талоны на продукты. Причем эти самые векселя я в своих владениях признал, и он мои векселя тоже признал и платил за них золотом, как и я. В общем, мы с молчаливым взаимопониманием строили свои собственные бизнес-империи. Он думал, что он превосходит меня в ресурсах, а я его в богатстве и могу многое дать. Но как же он удивился, когда приплыли советы и устроили в Вестеросе революцию и массовые расстрелы лордов. Ну а какого хуя они ожидали, буржуи ебучие? Власть южнее перешейка очень быстро перешла в руки народа, репрессии, поднимать целину простора, строить бам вплоть до стены, колхозы, галлегии магов, НКВД и, естественно, власть советам, фермы дояркам, фабрики крестьянам и землю рабочим. Короче, старая отложенная схема. Еще годик Старку пришлось превозмогать на стене, и я наконец-то навел в этой помойке социализм. Мои дорогие товарищи из СССР к этому времени взяли Браавос, а я наконец-то объяснил Джоффри и Тайвину, что они, конечно, королевская семья, но власть, сука, теперь у советов, так что они могут расслабиться и получать удовольствие на досрочной пенсии. Я взял в расчет то, что у Серси Лианочка была моей родной кровинкой, и решил оставить королевскую семью чисто как украшение по примеру одного островного государства. И Тайвин, когда понял, что он хоть и бывший лорд, но вполне может стать генеральным секретарем, если будет сотрудничать с Советом Социалистических Республик, начал рваться к власти и тщательно объяснил Серсие, Джейми и Джоффри, почему все просто отлично, несмотря на то, что власть теперь у них номинальная. И да, вся соль в том, что никого из других лордов не осталось ни перед кем теперь щеголять своей властью. На севере тем временем моя подмога из Эссоса начала магией валерийской сталью крошить сраных зомбарей и выжигать мороз короля ночи вплоть до местной Антарктики. Немного неожиданным стало то, что возглавил моих магов тот самый давно забытый дятел Бринден Риверс, которого я вытащил из корней чердрева. Он все это время тщательно тренировался в магии и стал одним из самых могущественных магов, интегрируя древние знания и магические практики в быт моих одичалых. Без кровавых жертвоприношений, конечно, ибо мы все адекватные люди. Но даже так магия скакнула в развитии, чуть ли не подняв уровень жизни к середине 20 века. Я еще собирался изучить всю ту магию, что они там наизобретали, но важнее всего сейчас было запинать сраного короля ночи, потому я расчехлил моих драконов, которым уже было почти по 6 лет, и размерами они были такими, что могли слона проглотить не жуя. Диета из морских китов творит чудеса. В общем, прилетели мы на север и прошлись напалмом, выжигая толпы вихтов, однако пришлось постараться с перехватом магических копьев Главгода и его небольшой команды высокоуровневых миньонов. Однако мои маги воды давно проверили, что эти комья легко превращались в лужи воды при помощи перехвата магии воды из мира Аватара. Потому Дейнерис взяла себе в седло Риуэми и осталась позади прикрывать нам тыл, а я с моей тетенькой размотали и превратили в ледяную крошку всех странных вихтов своими валерийскими струнами. Это вообще имба какая-то. Скорость атаки и радиус поражения просто сумасшедшая, прочность просто за пределами разумного. Неудивительно, что король ночи не имел и шансов, как только я приблизился на 20 метров к нему и развалился кубиками, как тот черт в обители зла, даже не поняв, какого хуя ему прилетело. Армия зомби осыпалась костями в тот же миг, когда сдох король ночи, и теперь можно было смело разворачиваться воевать в сторону империи Тиасшея. Самые древние и самые могущественные тайны магии, очевидно, хранятся в их закромах. И неожиданно, пересекая Северный полюс через север Вестероса, Дасшея было около сотни километров по морю, и это самое море в основном проморожено сотни метров льда вплоть до морского дна. Так что, не теряя времени, моя коллегия магов начала освободительный поход на Асшей прямо с севера за стеной, и естественно они поработили всех неправильных одичалых. То есть репрессировали и заставили строить БАМ через Аляску прямо на Камчатку. Мда, Ленин, наверное, в гробу переворачивается. Но все это во имя социализма и будущего, в котором наши космические корабли будут бороздить просторы Большого театра. Тьфу, блять, космоса. Я в этом мире провел еще почти 300 лет, пока не захватили и не очистили Сатарис от Зарахы. Я вам говорил, что он местная Африка. Я был неправ, это сраная Австралия. Я с этим говном возился 100 лет и едва одолел, при этом выжигая все живые целые сотни драконов, которых оседлали лучшие из моих потомков, и наконец-то мы это сделали. Советский Союз победил, и осталось только последнее дело. Захуярить Рглора Иного. Удивительно, каких высот может достичь наука, если использовать магию для ее продвижения. Вот только вместо космоса мы начали отправлять свои экспедиции в параллельные измерения. Все потому, что этот мир искусственный насквозь. Местное светило было какой-то ебучей аномалией, а не звездой. Сама планета Планетас висела в центре дискообразного пространства, которое было ограничено пустотой, которая больше подходила под термин «ничто», ибо вся материя, что прикасалась к этой границе, просто переставала существовать. Исследование местных звезд и Солнца с той самой кометой, что недавно Панбу пролетела и одарила магией кучу маглов, показали. Ну, это не звезды, а канал энергии, ведущие в иные измерения, а комета ведет напрямую в измерение магии. В то же время Солнце – это канал, который ведет в измерение Владыки Света, а Луна – в изменение Иного. Я от таких новостей знатно приуныл, но в итоге мои ученые порадовали меня тем, что измерили эти измерения всем, чем только могли, и осознали, что Рглор – это не все измерения, а просто разумная сущность и оператор этого измерения, подобная духу. Блять, а я думал, что эта хтонь реально по силе равна мощи звезды. То же самое с иным. Он по мощи сильно уступал демону, живущему в солнце, отчего изя тут длится не сильно долго и не такая крепкая, чтобы покрыть даже половину Вестероса, не то что Планетаса. А вот в Астрале видно то, как могуществен Нинрглор, ибо там просто сотни тысяч километров пустыни с температурой воздуха 80 градусов, в которой нет ничего живого. Да и климат там пиздец, полный штормов и бесконечных тайфунов. В общем, коллективно было принято решение, что для блага человечества нужно срочно решать Ирглора и Иного, а то они таким макаром могут в один прекрасный день устроить нам послезавтра или сраную Австралию просто по велению левой пятки. Отготовка к операции заняла еще 200 лет, и наконец-то оружие судного дня было создано. Это были порталы в измерение Иного, и биоскафандры с валерийской стали 100 работали на ки пользователя и были адаптированы чисто на выживание в конкретных измерениях. Первым делом я, как самое могущественное существо мира, решил решить иного. Рглор — это сука ебаное солнце, и мне как-то спокойней для начала разобраться со слабеньким сатаной. В измерении, в которое я попал через канал, что выглядит на небе как луна, я испытал лютейший холод, который чуть ли не останавливал молекулы моего тела. Но я уже давно не просто физическое существо, а объемы ки у меня превосходят самых старых драконов. Да и маклб, да я хоть куда, так что, разогнав кровь, я все же начал воспринимать этот мир адекватно, и это было разочарование. Сраный иной был хтонической херней с уровнем интеллекта капризного пиздюка. Вот он хочет заморозить все мир на зло Рглору, и все. Я его уничтожил практически без сопротивления, ибо он был просто амебой из астральной энергии, не приспособленной для выживания нигде помимо этого измерения. Малейшие отклонения в ки превратили его в легкоусваряемую жижу, которая впитывалась моим телом как губка, укрепляя мою склонность к стихии воды и воздуха. Не прошло и 5 лет, и я вернулся назад на Планетас. Когда я попал в измерение Рглора уже в другом костюме, я уже был готов, но опять испытал разочарование. Эти твари, конечно, монстры в плане контроля энергии своего измерения и могут решать судьбы миров, в которые они растянули свои щупала, но внутри самих измерений они просто аморфные, беззащитные куски энергетического мяса. Любой дух из мира аватара их сожрал бы как питбуль чихуахуа. Впрочем, тут такая агрессивная среда, что вряд ли вообще что-то кроме узкозаточной твари вроде Рглора выживет в этом измерении. А вот мои сверхпрочные и зачарованные по сами брови скафандры тут чувствовали себя как дома. Еще лет 15 мое сродство с магией огня и лавы выросло, прокачав попутно и магию земли. В общем, все, что хотел, я сделал, и даже измерения удалось взять под контроль и настроить, можно отправляться и наслаждаться сотнями лет отпуска с моими любовницами. Но в итоге все ровно придется идти на работу к сраной Тони Старк. Пусть я и изучил магию на уровне, при котором у меня нет проблем че тем, чтобы выдергнуть моих любимых девочек из мира аватара и вырвать Раву из коры, не повредив ее душу. У меня нет денег, чтобы устроить моих девочек в мире Марвел 11. Бабки, бабки, сука, бабки. Заебало. Устроив небольшую истерику, я вернулся с измерения Рглора на Планетас. 31. Решил ли мой побег от реальности мои проблемы с тем, что Тоня меняет мужиков чаще, чем моется? Определенно нет. Я, конечно, опять получил опыт жизни в ином мире, и даже мой объем ки вырос на фантастическую величину, добавив моему прежде неуязвимому телу реальную силу и огневую мощь. Но, блять, я все еще сраный подросток с зашкаливающими гормонами, и у меня сегодня выпускной. Вернулся я в том же месте, где прилег, в тот же миг, когда прилег, высекая шайтан машину. Теперь, обладая всеми читами моей псевдогениальности, все знания, что я тщательно вдалбливал в свой тупой череп, наконец-то обрели некую связную картину мира, и неожиданно их нельзя применить в этом мире. Ну, блять, мир песни льда и пламени — это уникальное измерение наподобие тех измерений, в которых тусит Дармаму и прочая поебень мира Марвел, и практически 99 магии, что я выучил в мире льда и пламени, завязаны как раз на использовании взаимодействий тех самых каналов в различные измерения вокруг Планетаса. Теперь, когда каналов нет, мне просто ни на что положиться для использования чего-то помимо стихийной магии, что зависит от моей собственной энергетической тибухи. Впрочем, это принесло свои плоды. Я научился ощущать свою мутантскую силу и управлять ей, отчего смог ее отключить и нарастить магией воды целебным ки на своих костях приличные мышцы. Я не сильно с этим разошился, потому как мое тело вполне человеческое, несмотря на то, что я могу по желанию становиться неуязвимым для любых физических и энергетических воздействий. Так что придется превращать свое тело в что-то приличное постепенно и шаг за шагом. Однако я, наверное, никогда не избавлюсь от лишнего веса, ибо когда я вернулся и попробовал нормальную еду, я осознал, как же я слаб и безволен. Я жрал как свинья, и практически все, что я потратил на наращивание мышц, я вернул себе с процентами. И нельзя просто взять и снова врубить неуязвимость, чтобы не набирать вес. Использование магии для резкого похудения создает неприятное ощущение истощения организма, которое останется со мной, пока я естественным путем не восстановлю все потраченные вещества. И вот оно пришло время валить на выпускной. Девочки целый день пропадали с матерями, наводя себе красоту. А у меня давно уже был костюм с брюками и пиджаком, в котором я собирался на выпускной. Мои сестрички чуть меня не трахнули, когда увидели готового идти на бал, и лишь из-за мамочек сдержались. Не то чтобы они их стеснялись, просто мамочки тоже на меня смотрели, будто готовы меня приобщить к одному семейному делу. Сестрички пожадничали и утащили меня, прежде чем воля мамочек пала перед их извращенными потаенными желаниями. И снова я почти забыл о том, что у меня в доме теперь живет еще и жена Гвен Джин. Она отвезла нас в школу на своей машине. Она сегодня будет партнером по танцам Петры, которая тоже выпускница, а я буду с Гвен, которая выпустилась еще 2 года назад и теперь в универе вместе с Джин Грей просто на разных курсах. Позже будет выпускной и у Джин, на который мы тоже отправимся всей толпой, но сейчас девочки сосредоточились на том, чтобы получить от выпускного все, что могут. Ага, особенно Петра, которая уже нагло начала сосаться с Джин, не обращая внимания на ее жену Гвен. Впрочем, и Гвен тоже недолго стеснялась и затащила меня в пустой класс, где начала неистово отсасывать свой член. Утолив жажду Гвен, я вернулся с ней и по дороге встретил Джин, что танцевала и щупала за задницу Фелицию Харди. Тоже богатая шлюшка, как и Старк, но явно еще не настолько запущенная. Возможно, она была бы хорошим кандидатом мне в жены, если бы не то, что все ее деньги – это деньги ее мамаши, а они – это деньги фонда. Вообще мне непонятно, как эти фонды работают, но они типа покрывают расходы на жизнь старшей и младшей Харди и будут покрывать другие обоснованные расходы семьи Фелиции, но вот эти деньги по факту нельзя просто снять и потратить на что пожелаешь, вроде акций Stark Industries. Короче, очень мутная хуита, которая не внушает мне веры в то, что мне стоит рассматривать Фелицию как жену, но любовницей она была очень милой. Как, впрочем, и две ее любовницы Лиззи Алан и Джессика Джонс. Все они приятно пообщались с Джин и Гвен. А я тем временем спросил, где Петра? Она по своим паучьим делам. ХМ, понятно. Вернулась Петра уже под самый вечер, а Лиззи Алан неожиданно нас ошарашила разговором по телефону. Что? Мою маму арестовали? Не может быть. Я сразу выпучил глаза на сжавшуюся Петру. Охренеть, мать, Лиззи в этом мире стереветник. Причем она белая, а Лиззи черная как ночь. Впрочем, это не вызывает вопросов. Жаль только, что у Лиззи нет других родителей, и она фактически с выпускного летит прямо в суровую взрослую жизнь. Хотя бы дом у нее останется и не придется жить на квартире. Еще есть Фелиция, но мать ее с говном съест, если она продолжит играть в любовницы с чернокожей девочкой, у которой мать сидит срок за суперзлодейство. Фонд Харди — это вам не хуй собачий и требует определенной чистоты репутации.